проволочек, другие особенности. Другие особенности архитектуры команды. Есть некоторые вещи в векторных архитектурах, векторных процессорах, которых, в принципе, нет в скалярных процессорах. Вот про две из них я очень коротко скажу. Первое. Так называемая концепция заполнения. Концепция заполнения. Тем или иным причинам, либо объективно, либо программист ошибся. Может получиться ситуация, когда выполняется операция над двумя векторами, а эти два вектора оказались не той длины. Ну, условно говоря, опять же, самый банальный пример. Два вектора складываем, а у нас по тысяче одной причины может получиться, что один вектор оказался длиннее другого. Ну, возникает вопрос, а что делать вот с этим хвостом? Выполнять, не выполнять. Значит, и в том или ином виде, в любом векторном процессоре, в ПО это, естественно, делается уже, значит, существует вот эта концепция заполнения. То есть некоторые, значит, соглашения по умолчанию, во-первых, чем там нулями, значит, максимально большим числом, единицами, последним элементом, повторяя его многократно, каким-то образом нужно конкретно определить недостающие компоненты вектора. В сложных системах у программиста есть возможность эту вот систему умолчания нарушать и что-то самому определять, как ему хочется, как ему нужно. И это обязательно существует всегда. В явном или в неявном виде, подчеркиваю. И, в общем, про это нужно помнить, потому что иначе можно долго там получать неизвестно что. В скалярных машинах таких вещей и таких проблем нет. И второе, на что хочется обратить внимание, это векторный формат данных. Этот векторный формат реализуется только в сложных системах, в серьезных, потому что это требует вмешательства и в аппаратную часть, и в программную часть этой системы. Значит, вот про что речь. Значит, ну вы знаете, формат хранения, значит, чисел с плавающей точкой, когда число представляется мантиссой и порядком. Соответствующие поля в нашей там 32, 64 разрядном, 128 разрядном коде, значит, отводится какое-то число бит под хранение этого самого порядка и под хранение мантисс. Когда производится вычисление с такими числами массовые, с формате с плавающей точки, например, наши вот там операции с этими векторами, то давно известен вот этот эффект накопления ошибки. Значит, если мы много-много делаем таких операций, у нас накапливается ошибка, и мы теряем точность этих данных. Способ борьбы давно тоже известен. Это нужно каким-то образом увеличивать, значит, число разрядов для хранения мантиссы. Отсюда вычисление с двойной точностью. Значит, это все поддерживается аппаратно и программно. В различных системах это делается по-разному. Но глобальный способ один. Нужно тем или иным образом умудриться увеличить, значит, число разрядов под мантиссой. Так вот, в векторных вычислителях появился новый тип данных, вот этот векторный формат. Значит, суть которого состоит вот в чем. Предположим, какой пример, инженерно-физический институт, физик какой-то, да, и читает какую-то задачку, свое какое-то великое уравнение физическое, ну, из области микромира, там скажем, да? И у него все компоненты его векторов лежат, скажем, в диапазоне от 10 минус 20 до 10 минус 22. Их много, это матрицы страшные. Если каждую хранить вот в таком вот формате, то вот мы этот 10 минус 20 и 10 минус 22, этот вот порядок должны там таскать во всех этих числах. Значит, это единый вектор А. Вот это 10 минус 20 вытаскивается в качестве единого множителя за пределы этой матрицы, это единый множитель для всех компонентов матрицы. И тут выясняется, что все эти миллион компонентов этой матрицы вообще-то, значит, содержатся в диапазоне всего в два порядка. И для их представления в обычной плавающей точке достаточно, значит, на хранение порядка в двоичном виде иметь всего несколько разрядов, в зависимости от формы представления же конкретно. То есть отводить не несколько десятков разрядов, не десяток там разрядов с чем-то для хранения этой 10 минус 20, а всего 2-3 разряда. Освободившиеся разряды добавляются к мантисе. Тем самым увеличивается число бит для хранения мантис. А тем самым уменьшается вот этот эффект накопления ошибок. Как вы понимаете, вот такой специальный формат данных, он требует, значит, гибкой и сложной структуры хранения данных в обычных плавающих точках и плюс еще соответствующих программных средств. Реализуется это все только в специальных сложных системах. В простых процессорах это не делается, потому что хлопот много, а эффект, в общем, такой. Не всем это нужно. Вот, но тем не менее, вот такой очень хитрый и интересный способ хранения, который есть только для векторных чисел, для векторных процессоров, он существует. В скалярных ничего подобного, естественно, нет. Вот на что еще хотелось из таких интересных вещей обратить внимание. Так, ну и дальше пошли примеры. Первый из них, это очень жесткий пример. Сегодня я постараюсь его нарисовать. А в следующий раз вот прошу вас из суперкомпьютерных, значит, суперкомпьютерной тематики из девятой, из последней, значит, принести архитектурку векторного процессора VP200 и Hitachi S800. Они есть там на страничке, чтобы я их не рисовал. Так, а сегодня постараюсь успеть или почти успеть вот с тем примером, который сейчас на доске буду рисовать. Процессор 70-х годов, американский, который выпускался очень много, известной фирмой Texas Instruments, выпускался по заказу Пентагона и стоял на очень многих, долгие годы на очень многих военных системах американцев. Texas Instrument, машина ESC. Ну, условно говоря, бортовая машина, хотя она не только на борту стояла, много времени стояла. Значит, это классический векторный процессор. Есть скалярная команда, есть векторные команды. И векторные команды можно условно разделить по операциям на три группы. Во-первых, это векторная поэлементная сложение, вычитание, умножение, деление, сдвиг и логика. То есть все. Все поэлементные арифметические, логические операции. Вторая группа. Это скалярное умножение. И матричное умножение, в отличие от предыдущего, когда просто поэлементно умножается, то это настоящее матричное умножение. Строчка на столбец, просуммировали, присвоили, все как матричное умножение, как положено. И третья группа – это векторное сравнение, слияние, упорядочение, поиск, выборка максимального элемента, либо выборка по условию каких-то элементов из этих массивов. Так что мы видим, в общем, есть много чего. Можно еще хоть что придумать. Но на самом деле много чего, и все базовые операции здесь существуют. Значит, что из себя представляла архитектура этого процессора PLC? Десятка лет, еще раз повторю, Пентагоном использовался, эксплуатировался. Квадратики у нас будут вот такие. Это все квадратики. Здесь будет так. Блок оперативной памяти, как положено. Устройство управления памятью, тот самый контроллер. Устройство обработки команд. Блок управления, которым всем управляет. Устройство буферной памяти 1, устройство буферной памяти 4 и, соответственно, арифметическое устройство 1, арифметическое устройство 4. Ну, арифметическое устройство – это сводный конвейер, множественными путями перестраиваемый. Я дальше эту страшную картинку как раз буду рисовать, мы на него внимательно посмотрим. Чуть-чуть поподробнее, чем он здесь нарисован. Значит, а сама система, ну мы видим, все стандартно. Отличие от той нашей схемы, она состоит, пожалуй, только в одном, что вот это выполняет и векторные, и скалярные операции. На самом деле, который здесь будет, тоже дополняет. Да, здесь вот вывод. Добавьте, для нас не сильно важно. Минимальная конфигурация этой машины — это один процессор, одно АУ, максимально 4, которые здесь нарисованы. значит, что сказать? Значит, это я сказал. Время. Так, давай. Было 60. Для середины 70-х это было очень даже неплохо. Как минимум. Ну и, наконец, про оперативную память. 8 на 8, 64-кратное расслоение оперативной памяти было реализовано в этой машине. Не забываем, что это середина 70-х годов. И это давало скорость доступа 4 на 10 восьмой слов. Цифра очень приличная, для тех времен особенно, да и сейчас не совсем плохо выглядит. Значит, вот что касается общей картинки. Теперь то, что нас чуть-чуть больше интересует. Рисовать, чтобы у нас в следующий раз эту картинку не оставляли. Рисую теперь общую архитектуру одного из этих вот векторных алгоритмов. Это 8-ступенчатый сложный конвейер, который выглядит следующим образом. Значит, ну вот он у меня вот такой вот, сверху вниз. Если у кого целая страничка, лучше так сверху вниз рисуйте. А я буду рисовать два столбика. 4 ступенечки сюда умещу и 4 сюда. Иначе у меня не получится. Рисую два столбика немножко хуже, потому что x-вектор, y-вектор, z здесь на входе регистра фиксатора. О, стрелки не туда нарисовал. Это результат. Значит, вот этот блок предварительно у нас не входит. А дальше первая ступенечка. Вторая ступенечка. Третья ступенечка. Обратной связи. Четвертая ступенечка. Это даже пятая еще. Вот сюда подальше к месту. Вот это у меня пошла шестая. Вот это у меня седьмая. Это восьмая. Восьмая давайте вот так обозначим. Это выход И вот этот вот выход, он идет вот сюда. Чтобы не тянуть это видение через все поле. А теперь самое страшное, значит, надо нарисовать линии потоков и мудриться. Значит, с выхода первого. Вот сюда. И с выхода первого. Выход пятого. И вот сюда. Раз. Дальше с выхода шестого. Вот здесь есть два. Теперь здесь. После третьего. После накопления. Мы можем попасть. Вот здесь я наврал, пожалуйста, вот здесь поправьте. Сразу после выхода шестого, вот сюда. Так, это на шестой, и это на почве седьмого. И это же вот сюда. Вот эта страшная схемка, может быть, единственная, может быть, одна из двух, которую я разрешаю приносить на экзамен. Запоминать это нам совсем ничего, абсолютно это неинтересно. А объяснить что-то можно и здесь. Подписываем внутренности квадратики. Сейчас, мы еще не дорисовали, одну секундочку. Не нарисовали? Нет, ясно. Ну, квадратики подпишите, а линии потом нарисуйте. Дорисуйте. Первый квадратик – вход. Там по одному слову в каждом квадрате. Первая ступень – вход. Вторая ступень – умножение. Третья ступень – накопление. Четвертая ступень – вычитание порядков. Вычитание порядков. Пятая ступень – выравнивание. Шестая ступень – сложение. Седьмая ступень – нормализация. И восьмая – выход. А списочек присутствующих не запустили сегодня? Ребят, запустите срочно. У нас есть 5 минут, чтобы переписаться. Так, восьмая ступень. Выход. Так. В следующий раз я вам нарисую вот эти страшные картинки. Мы с них начнем. Таблица занятости. Да, вот для некоторых из операций, которые здесь выполняются. Значит, видите, это сложный конвейер с множественными путями. Мы такой же с вами рисовали, но более простой, но для той же фирмы Texas Instruments, кстати. Данные здесь проходит по различным путям, в зависимости от выполняемой операции, скалярная будь то операция, в следующий раз нарисую, будь то векторная, естественно, данные проходят по различным путям, и значит, конвейер по-разному загружен, и всем этим динамически управляется с помощью системы управления. Значит, в следующий раз я вам нарисую эти страшные картинки, я сейчас просто начинать не хочу, не успею. Раз. Второе, мы посмотрим два процессора. Рисовать я их не буду, просьба принести картинки. EP200, фуджитсовский и хитачевский процессор. На этом эта тема в следующий раз будет закончена. И в следующий раз мы с вами начнем, значит, архитектуру памяти. Там поначалу я рисую на доске, а большая часть это рассмотрение кэшей, схем кэширования, это вы возьмите с сайта. Кэш с прямым отображением, кэш полностью ассоциативный и частично ассоциативный. Это составляет основу вот, системы архитектур памяти. Это вот схемы кэширования, как они организуются на общем уровне. Значит, это я вам сказал. Вы сейчас перепишетесь. У кого есть вопросы ко мне, пожалуйста. И теперь самое главное. В следующий раз мы с вами увидимся через 2 недели. 28-го, по, так скажем, техническим причинам, моей лекции не будет. Отложите, пожалуйста, себе четко. То есть мы с вами встречаемся теперь 4 ноября, накануне праздника. Кто переписался, у кого нет ко мне вопросов, до свидания.